Развязанные руки его вольно опали вдоль тела, и он еще неосознанно сделал шаг в сторону, всем существом стараясь скорее отделиться от прочих. Теперь ему хотелось быть как можно от них дальше. Он отошел еще на 3 шага, и никто не остановил его. Едва кто-то из начальства повернулся, направляясь к воротам, как сзади раздался крик Демчихи. «А, пускайте! Тогда пустите меня! Пустите! У меня малые! О, божечка, как же они!» Ее исполненный дикого отчаяния крик снова заставил всех остановиться. И ближе других к ней оказался Портнов. Высокий немец недовольно прокартавил что-то, и следователь взмахнул рукой. «Видите!» — сказал он и повернулся в сторону рыбака. «Вы подсобите тому», — указал он на Сотникова. Рыбаку это мало понравилось. От Сотникова теперь он хотел бы держаться подальше, но приказ есть приказ, и он с готовностью подскочил к недавнему своему товарищу, взял его под руку. Сквозь настежь раскрытые ворота их повели на улицу. Полицаи с винтовками наготове шли по обе стороны. Начальство, растянувшись, приотстало, пропуская их впереди себя. Первым шел Петр, высокий и старый, с белую, без шапки, головой и заломленными назад руками. За ним, давя с плачем, плелась Демчиха. Рядом, в какой-то темной, с чужого плеча одежки, с длинными рукавами, быстренько семенила босыми ногами Бася. Рыбак поддерживал под руку Сотникова, который как-то на глазах сник, еще больше осунулся и, кашляя, медленно тащился за всеми, сильно припадая на раненую ногу. Почерневшая его стопа, будто неживая, костяно ковыряла пальцами снег, оставляя на нем неестественные зимой отпечатки. Он молчал, и рыбак не отважился заговорить с ним. Идя вместе, они уже оказались по разные стороны черты, разделявшей людей на друзей и врагов. Рыбак, хотя и чувствовал, будто виноват в чем-то, но старался себя убедить, что большой вины за ним нет. Виноват тот, кто делает что-то по своей злой воле или ради выгоды, а у него какая ж выгода? Просто он имел больше возможностей и схитрил, чтобы выжить, но он не изменник. Во всяком случае, становиться немецким прислужником он не собирался. Он все ждал, чтобы улучшить удобный момент, может, сейчас, а может, чуть позже, и только они его увидят.